На берегу Невы. Пустынные берега реки Невы, леса, топи да непролазные чащи, и проехать трудно, и жить негде, а место важное — море. Через несколько дней после взятия Ньяншанса Петр забрал Меньшикова, сел в лодку и поехал к устью Невы. При самом впадении Невы в море — остров. Вылез Петр из лодки, стал ходить по острову. Остров длинный, плоский, словно ладошка. Хохолками торчат хилые кусты, под ногами мох, сырость. — Ну и место, государь, — проговорил Меньшиков. — Что место? — Место как место, — ответил Петр. — Знатное место — море. Пошли дальше. Вдруг Меньшиков провалился по колени в болото, рванул ноги, стал на четвереньки, пополз на сухое место, поднялся весь в грязи, посмотрел на ноги. Одного ботфорта нет. Остался в грязи ботфорт. — Ай да, Алексашка, ай да, Вит, — рассмеялся Петр. — Ну и места проклятущие, — с обидой проговорил Меньшиков. — Государь, пошли назад. Нечего сии топи мерить. — Зачем же назад? — Иди вперед, Данилыч. — Чай хозяйничать сюда пришли, а не гостями, — ответил Петр и зашагал к морю. Меньшиков нехотя поплелся сзади. — А вот смотри, — обратился Петр к Меньшикову, — жизни, говоришь, никакой нет. — А это тебе что, не жизнь? Петр подошел к кочке, осторожно раздвинул кусты. И Меньшиков увидел гнездо. В гнезде сидела птица. Она с удивлением смотрела на людей, не улетала. — Ишь ты, — проговорил Меньшиков, — смелая. Птица вдруг взмахнула крылом, взлетела, стала носиться вокруг куста. Наконец Петр и Меньшиков вышли к морю. Большое, мрачное, оно верблюжьими горбами катило свои волны, бросало о берег, било о гальку. Петр стоял, расправив плечи, дышал всей грудью. Морской ветер трепал полы кафтана, то поворачивал лицевой зеленой стороной, то внутренний красный. Петр смотрел вдаль. Там, за сотни верст на запад, лежали иные страны, иные берега. Меньшиков сидел на камне, переобувался. — Данилыч, — произнес Петр, — то ли Петр произнес тихо, то ли Меньшиков сделал вид, что не слышит, только он не ответил. — Данилыч, — вновь проговорил Петр. Меньшиков насторожился. — Здесь, у моря, — Петр обвел рукой. — Здесь, у моря, — повторил он, — будем строить город. У Меньшикова занесенный ботфорт сам собой выпал из рук. — Город? — переспросил он. — Тут, на сих болотах, город? — Да, — ответил Петр и зашагал по берегу. А Меньшиков продолжал сидеть на камне и смотрел удивленным, восторженным взглядом на удаляющуюся фигуру Петра. А по берегу носилась испуганная птица. Она то взмывала вверх, то падала вниз и оглашала своим криком нетронутые берега.